Глава 57. «Ты, блядь, остановись и подумай, что творишь!» Рявкую я, до упора выжимая педаль газа. «Я знаю, что ты малую за деньги крышевать взялся. И не потому, что она мне сказала, а потому, что я тебя, суку продажную, знаю, как облупленного. Не трожь девчонку, ты понял? Я хуй знает, на что ты вообще рассчитываешь. Улица тебя не поймет. Отец ее на свободе, так что спрос теперь с него. С какой рожей ты вернуться собрался? Я же тебя лично живьем закопаю». «Ты о чем, Север?» Ядовито звучит в трубке. «Линда со мной по своей воле. Я ее уже пару месяцев трахаю. Сосет она пока на троечку, но со временем научится. Потом, глядишь, женюсь». Я стискиваю челюсть так, что ноет череп. Встретил бы его сейчас, выдавил бы глаза. «Я тебе еще раз повторяю, одумайся. Где бы ты сейчас ни был, верни ее к дому. Вернешь сейчас, мы обо всем забудем. Слово даю». «Да пошел ты нахуй!» — визгливо гавкает Тайсон. В трубке раздаются гудки. Шарахнув ладонью по рулю, я матерюсь. Что такого случилось, что у него так резко башню сорвало? Сука! Где его искать-то? Шаман уже всех знакомых пацанов обзвонил. Тайсона со вчерашнего дня никто не видел. Ну, малая, ни дня без приключений. И я долбоеб. Надо было ее к стене прижать и обо всей этой ситуации допросить. Телефон вновь жужжит. Имя на экране становится для меня очередной неожиданностью. Звонит змеёныш. Так у меня записан младший сын Аспида. «Алло, Север, это ты?» Его голос звучит натянуто. «Говори быстрее». Цыжу я, вкапываясь колесами в обочину. «Пора решить, куда ехать. Имею в виду, что сам я бы никогда не позвонил, потому что думаю, что ты гондон. Блять, говори, что нужно!» «В общем, я приехал сегодня на склад, и там встретил Линду». Опомнившись, тараторит он. «Она была в компании странных мужиков, выглядела тоже странно. Сказала, что у нее все нормально, но по виду так не выглядела». По позвоночнику скребет озноб. «Допустим, с ней был Тайсон. А кто остальные двое? Его пацаны божатся, что сегодня с ним не встречались. Они сказали, что собираются за город на шашлыки». «Как они выглядели?» Перебиваю я. «Один с перебитым носом, похож на боксера. Второй невысокий такой, лица не помню, вроде лысый. И третий, здоровый, рыжий, выглядит так, будто полжизни сидел». Я крепко сдавливаю переносицу. «Рыжий. Это ты правда за что только не сидел. И дважды за изнасилование. На улице ему никто руки не подает. Так какого черта с ними делает Тайсон?» «Склад у тебя где? Адрес?» Змеёныш называет. Оказывается, по пути к выездной трассе. «С ней же все в порядке?» — спрашивает он растерянно. «Линда в последнее время кем только не работала, но вряд ли до такой компании могла опуститься». «Сколько времени прошло с момента, как вы встретились?» «Около часа, наверное». «Долбоеб!» — бормочу я, оборвав вызов. «Час, целый час!» Сразу набираю шаману. «Рыжего помнишь, которого китаец недели три назад возле караоке отмудохал? Пробей, где он может быть. Направление выездная трасса из города, там, где склады. Малая с ними». «Хуёво, да, сам знаю. Поэтому счет на минуты идет».